Груз с души бабушки тоже постарался снять. Теперь никаких сожалений. Я пообещал себе, что откажусь от класса ведуна, как только выполню хотя бы 5 целей. Хочется сидеть в безопасности, но зачем я тогда вообще во все это влез? Надо двигаться дальше, вытаскивая себя из зоны комфорта. Выпив лекарство для снятия симптомов похмелья, поехал в Ленинский район Москвы, активировать заготовки, закопанные в землю. 3 года назад, когда я только начал понимать масштабы грядущей проблемы со сменой класса, я использовал аэрофотоснимок с Яндекс, как основу для сетки координат масштабной ведовской ловушки. Потом вбил полученные данные в GPS-навигатор и начал потихоньку делать артефакты ловец духа, меняющие направление потоков энергии в верхних слоях астрала. Крупномасштабная спираль из ловцов ставилась почти 7 месяцев, пока она находится в спящем режиме. Где-то приходилось по ночам копать газон, в других местах лезть на чердак жилого дома. Сегодня я, наконец, могу запустить то, ради чего столько работал. Подойдя к очередной заготовке, развернул ауру, ловя ее отклик. Все хорошо, она все там же, на глубине 30 сантиметров под землей. Через ауру влил в нее ману, ощущая, как шелохнулась внутри частичка моей жизни. Первый ловец духа начал свою кропотливую работу. Первый день ожидания срабатывания ловушки прошел в бессмысленном напряжении. Я пропустил пары в институте и дежурный звонок родителям, сидя дома, словно на иголках. Второй день, третий. Черт, и ведь нельзя ходить по тем же местам. Обязательно попаду под камеры, и тогда затея ничем хорошим не закончится. Чем меньше следов останется, тем лучше. 2 недели спустя, сидя на парах по региональной экономике, я отчетливо почувствовал, как блуждающий дух влетел в ловца духов, актировав первый якорь. Все, точка невозврата пройдена. Дальше добыча будет цеплять все новые и новые якоря, уходя в центр спирали. Чадов. Голос весьма молодого преподавателя выдернул меня из раздумий. Вы 2 минуты смотрите на доску, будто увидели ошибку. Все в порядке, Виктор Степанович. Зеленкин, этот склочный выхухоль, сам закончил наш универ и теперь устроился сюда преподавателем на полставки. Типичная бездарность, охотящаяся за юбками студенток. Ну же, поделитесь с одногруппниками открытием, отвлекшим вас от моей, видимо, скучной лекции. Вместо ответа я быстро собрал вещи с парты и пошел к выходу. Рюкзак со всем необходимым я все это время таскал с собой. Можете ставить неуд за эту пару. Правда. Спасибо, что разрешили, группа хохотнула. С таким отношением к лекциям вам не стоит рассчитывать на хорошую оценку за экзамен. Сейчас есть дела куда важнее, чем недовольство одного препода. Жизнь на кону. Надо срочно добраться до ловушки. Дорога туда, смена класса и битва с духом, путь домой. На последние 3 дела все 6 часов. Телефон перед отключением показал 18 часов 37 минут. Сажусь в такси, вытаскиваю батарейку и сим-карту. Время ограничено. Все дело в сжигании родословной ведуна. Отказываясь от класса, теряешь к нему доступ в будущем. Спишется долг, и вместе с ним уйдет стартовый запас из свободных начал, что был у меня с рождения. Пропадут открытые, но заблокированные навыки и умения. Вместо некогда могущественного, пусть и не расцветшего ведуна старшей крови, останется только пробужденная пустышка, не способная выбрать даже класс огрызок. Ущербный игрок или простой гражданский Алексей Чадов по прозвищу Чудо. Однако я боюсь не такой судьбы, а того, что произойдет сразу после сжигания родословной. Бородатый таксист нерусской внешности остановил машину в квартале от здания склада, забравшись во дворы в поисках бесплатной парковки. «Ждите здесь до утра. Плачу вперед наличкой. Номер машины сфоткаю и, если что, позвоню в таксопарк и скажу, что вы меня кинули. Иди уже, Гэрэй Лубовник. Да я, не первый. Иди, иди. Заждалась баба твоя. Приехали». На часах в машине 19 часов 53 минуты.

уходя от атаки копья, летящего мне прямо в затылок. Тяжелое трехметровое оружие, пролетев еще пару метров, зависло прямо перед тотемом, едва не пробив его насквозь. Джинну нельзя ломать свой сосуд, иначе он и сам погибнет. Сначала надо разрушить руны печатей, наложенных на этого деревянного идола моей кровью и самой моей жизнью. Или убить хозяина ловушки в моем лице. Умно, дитя. Заставить нас атаковать самих себя. Безголовый доберман кинулся в таранную атаку, пытаясь сбить меня с ног. Египетский воин с застрявшим в горле мечом спокойно размахивает скимитаром. Джин не способен сотворить душу, так что марионетки остаются марионетками. Удивил рыцарь, швырнувший в меня шлем, чтобы просто сбить с ритма боя. И как точно момент подловил. 3 секунды спустя марионетки прижали меня к стенке. Джин не ослабляет бдительность, держа 5 славянских воинов около себя, словно телохранителей. Удар сзади едва не прошил меня насквозь. Чертов джин вырастил из стены огромный шип, бросая меня прямиком в объятия рыцаря. Спасибо кольчуге под курткой и моей предусмотрительности. О том, что я прав и твари не хватает объема сознания для управления всеми марионетками сразу, стало понятно, когда рыцарь не успел выставить вперед новый меч. Мы столкнулись и упали вместе. Мгновение, и бестолковый пес тычется в меня обрубком шеи. Едва успев подняться на ноги, тут же уклонился, уходя от атаки летящим бревном. В этот раз джин попал в египетского воина, стоящего позади меня, отправив его в полет до другого конца чердака. Такс, это уже пахнет смертельной опасностью. Используя 5-секундную заминку после моего падения в объятия рыцаря, джин успел создать вокруг нас целый купол из направленных внутрь ножей. Начали появляться новые марионетки, отрезая возможные пути отступления. Наконец, нащупав в кармане пульт, нажал на кнопку детонатора. В сумке, валявшейся около 2-й печати, лежала самодельная радиоуправляемая бомба. Джин успел среагировать на мои манипуляции и взрыв, выставив живой щит из тел славянских воинов. Их раскидало, как кегли, в разные стороны. От потери контроля над мелкими объектами с потолка посыпался дождь из ножей. Бегу, как акробат, к тотему, уклоняясь от малых материальных воплощений в виде лезвий. Умри. От голоса джинна дрожит весь чердак. Сдохни. Сердце пропустило удар. Исчезни. Эфирное тело будто в кислоту опустили. Впервые ощутив смертельную опасность, джинн начал использовать все свое могущество. Мой скромный запас ауры и маны внутри тела защищает от атак чарами, не давая воздействовать напрямую. Я бегу вперед. Джин не успевает сотворить новых материальных марионеток, дабы защитить себя. Одно мгновение, второе. Тьма вокруг сгущается, погружая чердак во мрак. Ее создать проще всего. Продолжаю двигаться, помня, где находится идол-тотем. В последний момент джин решил поиграть с гравитацией, направив ее в бок. Боже, благослови амфетамины за чувство замедления времени. Лезвие меча перерубило деревянного идола, служившего сосудом для души джинна. Тугая, плотная волна из сверхсжатой маны прошла по крыше, отбрасывая меня назад. По руке, сквозь пальцы, запястье и предплечье, прошло чувство отобранного могущества. Тотем. Я заполучил свой первый тотем, пройдя боевое крещение. Ваш уровень повысился. Текущее значение. 1 уровень. Вы перешли в новый ранг владения силой. Текущий ранг. Навик. Описание. Длится с 1 по 19 уровни. Тотем. Джин. Фактор тотема. 250 С.Н. Уровень. Получена пассивная способность от тотема. Высшее родство с маной. Текущее развитие. Навик улучшения. 0,2500 рейтинг могущества. С+. Описание. Скорость восстановления маны пропорциональна размеру развернутой ауры. Свободные начала, вложенные в артефакты, больше не подвергаются коррозии от воздействия маны. Странное, незнакомое ощущение разлилось по телу, вызывая мурашки на коже. Чувствую,

Спустя 6 часов после обнаружения места гибели Джинна в центр временного содержания потенциально опасных пробужденных прибыл мужчина в неприметной одежде. Роста он был невысокого, с залысиной, простеньким выражением лица и служебной корочкой, открывающей все двери. Охрана бросила короткий взгляд на его ник и тут же пропустила внутрь колонии поселения. Человек, ластик, 78 уровень. Двухуровневое артефактное ограждение вокруг поселения было сконструировано так, что его можно было преодолеть только по воздуху. Если же пробужденный попытается перепрыгнуть через забор, гравитационная ловушка придавит его к земле и будет бить током до прихода надзирателей. Выбраться из колонии можно было только через ворота, в сопровождении уполномоченного лица. По этой причине сотрудникам с низким рангом силы, которых могли бы использовать в роли заложников, входить внутрь запрещалось.